сладко пахнет девичьим, теплым во сне телом и неведомым сладким запахом духов. Лизавета Сергеевна. Митьке показалось, что он сказал очень громко. Выждал. Тишина. А ну как ошибся окном? Что, ежели сам спит? Вот врепаюсь. Положит из ружья, думал Митька, сжимая оконную ручку. Лизавета Сергеевна, вставай рыбалить. Ежели ошибся окном, вот рыбальство будет. Вставай, что ли, раздосадованно сказал он и просунул голову в комнату. А кто? Испуганно и тихо откликнулись из черноты. Рыбалить пойдешь? Это я, Коршунов. А, сейчас. В комнате зашуршало. Сонный теплый голос, казалось, пахнул мятой. Митька видел что-то белое, шелестящее, двигавшееся по комнате. Эх, сладко бы с ней позаревать, а то рыбалить. Сиди там, коченей, неясно думал он, вдыхая запах спальни. В окне показалось смеющееся лицо, повязанное белой косынкой. Я через окно, дай мне руку. Лезь. Митька помог. Опираясь на его руку, она близко взглянула ему в глаза. Скоро я? Ничего, успеем. Пошли к Дону. Она терла розовой ладонью слегка припухшие глаза, говорила сладко, я спала. Надо бы еще поспать. Рано уж очень идем. Как раз будет. Спустились к Дону по первому от площади проулку. За ночь откуда-то прибыла вода, и баркас, примкнутый к лежавшей вчера на сухом коряге, качался окруженный водой. «Разуваться надо», — вздохнула Лиза, меряя глазами расстояние до баркаса. «Давай перенесу», — предложил Митька. «Неудобно, я лучше разуюсь. Удобнее будет». «Не надо», — замялась в смущении. Митька левой рукой обнял ее ноги повыше колен и, легко приподняв, зашлепал по воде к баркасу. Она невольно обхватила смуглый твердый столб его шеи, засмеялась воркующе и тихо. Если б не споткнулся Митька о камень, на котором хуторские бабы шлепали вальками белье, не было бы нечаянного короткого поцелуя. Ахнув, она прижалась к растрескавшимся Митькиным губам, и Митька стал в двух шагах от серой стенки баркаса. Вода заливалась ему в чирики, холодила ноги. Отомкнув баркас, он силой толкнул его от коряги, вскочил на ходу. Огребал с коротким веслом стоя. За кормой журчилась, плакала вода. Баркас приподнятым носом мягко резал стремя, направляясь к противоположному берегу. Дребезжали, подпрыгивая удилище. «Куда ты правишь?» — спросила, оглядываясь назад. «На этот бок». У песчаного обрыва баркас пристал. Не спрашиваясь, Митька поднял ее на руки и понес в кусты прибрежного боярышника. Она кусала ему лицо, царапалась, раза два придушенно вскрикнула и, чувствуя, что обессиливает, заплакала зло без слез. Возвращались часов в девять. Небо кутало желто-рудая мгла. Плясал по Дону ветер, гревател волны. Плясал, перелезая через поперечные волны баркас, и пенистые студеные брызги, поднятые с глубин воды, обдавали выпитое бледностью лицо Елизаветы, стекали и висли на ресницах и прядях, выбившихся из-под косынки волос. Она устало щурила опустошенные глаза, ломала в пальцах стебелек занесенного в баркас цветка. Митька греб, не глядя на нее. Под ногами его валялись небольшой сазан и чебак с застывшим в смертельной судороге ртом и вылупленным в оранжевом ободке глазом. На лице Митьки блудила виноватость. Довольство скрещивалось с тревогой. «Я повезу тебя к Семеновой пристани», —